Волков Борис Степанович, Волкова Нина Вячеславовна. Конфликтология. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. От авторов. Учебное пособие создавалось с учетом педагогической деятельности работников образования. Воспитание и обучение без трудностей и проблем не бывает. Работа с учащимися полна сложностей и конфликтов. Воспитание – это прежде всего отношения между людьми, развивающиеся на поле, переполненном конфликтами. Проблемы, трудности, споры, конфликты нельзя воспринимать как признак личной или профессиональной несостоятельности взрослого, будь то воспитатель, учитель, отец или мать. Конфликт конфликту рознь. Он может нести и негативную, и позитивную функции. Надо так организовать свое поведение с учащимися, чтобы извлечь максимальную пользу из конфликта. А для этого надо обогащать свой опыт разными подходами в разрешении конфликтов, проявляя творчество. Использовать конфликт как источник жизненного опыта, самовоспитания и самообучения. С пользой для себя мысленно проигрывать прошлые конфликты, что привело к конфликту, как развивались события, какими были обстоятельства и люди, участвовавшие в них. Это хорошая школа познания себя и вовлеченных в конфликт людей. В будущем эти знания помогут правильно строить взаимоотношения в разных ситуациях, в том числе и критических. Учебное пособие начинается с рассмотрения общих вопросов, связанных с конфликтом. Объект конфликта, конфликтная ситуация, инцидент, оппоненты и их ранги, группа поддержки. Рассматривается субъективно-объективная природа конфликта, конфликтогены и их виды. Анализируется развитие конфликта, его пик и завершение. Возможные виды поведения человека в конфликтной ситуации, способы разрешения конфликта. Специально рассматриваются различные виды конфликтов: внутриличностных, межличностных, групповых, личность-группа и группа-группа. Конфликты в семье. Показана роль посредника в разрешении конфликтов. Большое внимание уделено рассмотрению конфликтов в учебно-воспитательном процессе младших школьников, подростков и старших школьников. При этом уделяется внимание особой роли учителя как посредника в разрешении конфликтов. Учитель, который систематически изучает учащихся, проводит с ними специальные занятия, умеет сближать свои позиции с позициями учащихся и обучает их поведению в конфликтных ситуациях, всегда имеет лучшие профессиональные результаты педагогической деятельности. Нами собрано и обобщено большое число примеров, которые наглядно иллюстрируют разрешение конфликтных ситуаций в тех или иных условиях педагогической деятельности. Подчеркнем, что создание конфликтных ситуаций и их разрешение – процесс творческий, в котором большую роль играет наличие необходимых представлений о разного рода конфликтных ситуациях. В целях изучения учащихся их поведения в конфликтных ситуациях предлагаются определенные задания с использованием разных методов – бесед, наблюдений, анкет, тестов. Поскольку учитель через учащихся связан с их семьями, то в учебном пособии рассмотрены и семейные конфликты, их виды, причины и следствия. Показаны и выходы из семейных конфликтных ситуаций. Учебное пособие снабжено контрольными вопросами, списком тем рефератов, терминологическим словарем и списком литературы. В разделе «Проверь себя» дается большое количество ситуаций конфликтов с ориентировочными способами их решения. Надеемся, что предлагаемое учебное пособие поможет молодым работникам образования в освоении нелегкой, но очень важной для общества педагогической деятельности. Заслуженный работник Высшей школы Российской Федерации Б.С. Волков, заслуженный учитель школы Российской Федерации Н.В. Волкова.